Какой же необыкновенной, неповторимой должна была быть та женщина, если Якуб написал ей такой текст. Яцек завидовал ему. Ему снова вспомнилась школа. Происшествие с того времени, когда Яцек был еще малышом. Им было задано написать сочинение по прощанию с Марией Боровского. Боровский Тадеуш, 1922-1951, польский поэт, прозаик, публицист. В 1943-1945 годах был узником фашистских концлагерей, в том числе Освенцима. «Прощание с Марией», 1948, книга рассказов о моральном падении человека в условиях концлагеря, о кризисе гуманистических идеалов в эпоху массового уничтожения людей. До конца урока оставалось минут 15, и тут вдруг учительница польского вспомнила, что еще не проверяла эти сочинения. Она вызвала Якуба. Все с облегчением вздохнули, а он начал читать. Он так сильно, так хватающе за душу написал о смерти, о страдании, о выживании, о недолговечности и о достоинстве человека, что учительница плакала. Она не смогла сдержать слезы и вышла из класса, не дослушав Якуба, а он, не обращая на это внимания, продолжал читать. Все слушали в каком-то странном остолбенении, и такой тишины, как в тот раз, в классе еще никогда не было. И потом тоже больше никогда не было. Внезапно зазвенел звонок, но никто не встал с места. Якуб закончил читать и молча сел за парту, а остальные ученики выходили из класса, хотя перемена вот-вот уже должна была кончиться. И никто не решался посмотреть ему в глаза, потому что каждый стыдился выказанной недавно слабости. Потому что Якуб по-прежнему еще оставался самым маленьким в техникуме. И только Яцек подсел на минуту к Якубу, хлопнул его по плечу и сказал: «Не огорчайся, Якуб. Не только она, я тоже плакал». Настало время. Яцек запустил вначале программу у себя, потом в Мюнхене и в Берлине. Подождал несколько минут. Попытался соединиться с сервером в Познани и удовлетворенно улыбнулся. Этого сервера в Познани больше не было. Вернее, он был, но только как груда кремовых обломков. Яцек набрал номер пейджера Якуба на веб-странице, которая позволяла пересылать сообщения на пейджер прямо из интернета, и написал: «Познани больше нет. Может быть, спокоен. Она этого никогда не прочитает. Яцек». Он отослал сообщение и подумал, что все-таки Якуб. Он из другой книжки. Затем выключил компьютер, допил пиво и не спеша пошел к лифту. Он. Уже несколько часов он безвылазно сидел в своем кабинете в Мюнхене. Тишину нарушал только стук клавиатуры его компьютера. Начиналось воскресенье. Он ждал. Он пытался сосредоточиться на статье, отысканной в интернете. Ему казалось, это приглушит его тревогу. Он боялся бесповоротно потерять ее, если она прочтет эмейл, который он послал ей. Написал он его, изнемогая от ревности, сомнений и тоски. До сих пор он удачно притворялся, будто не испытывает ревности, либо удачно скрывал ее. Он долго этому учился. И то, что они не виделись, помогало ему. Ей были незримы такие признаки, как выражение лица, взгляд, настроение, звучание голоса, нервность или нетерпеливость, эмоции, выражающиеся только текстуально, как это было в их случае, контролировать не так уж трудно. Порой он задумывался, уж невозможно ли пользоваться лишь текстом, самое привлекательное в таких интернетовских отношениях. Некоторые придумывают невероятно убедительную ложь. Однако знают, что никогда не произнесут ее вслух, потому что дрогнет голос. Они покраснеют и выдадут себя. Прекрасно это известно также авторам анонимок.